Глава 13. Я был легкой целью, и охранник не мог промахнуться. Слабый, избитый, израненный человек в ручье и автоматчик на берегу в нескольких метрах от него. Будь я на месте охранника, даже пьяный не промахнулся бы. А он почему-то мазал. Пули шлепали по воде справа и слева, а богатырь, не понимая, почему не попадает, злился и ругался. «Долб***б!» — подумал я про него, когда выполз на другой берег ручья, спрятался в кустах и оглянулся. На подмогу к моему сопровождающему бежали другие бойцы. Они не пересекали ручей по воде, а устремились вглубь поселка, где находился мостик через него. Вскоре они окажутся на моем берегу, и снова я превращусь в пленника. Разумеется, если останусь на месте и буду их ждать. «Встал!» — отдал я себе команду. «Бегом марш!» Преодолевая слабость, я заставил себя бежать. Помните, как у Высоцкого в песне про бегунов? На 10 000 рванул, как на 500. Вот так и я. Пока бурлил в крови адреналин, выкладывался из последних сил. Неважно, куда бежать, только подальше от зловещей проклятой пирамиды, чей треугольный пик виднелся за спиной. Я перепрыгивал ямы и буреломы, царапая лицо, продирался через кустарник и огибал деревья, однако разумом понимал, что вскоре упаду, и меня все равно догонят. Тем временем стемнело. Ночь опускалась на тайгу быстро, короткий период сумрака и темнота. За спиной крики охранников и лай собак. Преследователи не отставали, но и не могли меня догнать. Бегу минуту, 3, 5, рву жилы и не жалею себя. А в теле появилась бодрость. Как? Откуда? За счет чего я восстановился? Ответ был на поверхности, но понимание первопричины пришло только через 15-20 минут, когда погоня немного отстала, и я, чтобы не выколоть сучьими глаза, перешел с бега на ровный шаг. Конечно же, причина моей бодрости в ручье, который брал свое начало в целебном источнике. Никакого другого разумного объяснения не было. А затем я провел ладонями по голове и лицу и убедился, что все полученные за день шишки рассосались, а царапины зажили. Итак, что в итоге? Шагая по лесу, неизвестно куда, размышлял я. Рано утром я покинул остров, провел разведку, принял бой, завалил 3 аборигенов и оказался в плену. Меня били и унижали, бросили в подвал, и я наслушался страшных историй, которые, скорее всего, правдивы. Потом странный допрос у старшего, гипноз и подчинение, после чего я рассказал однорукому монстру все, что он хотел знать. А в конце прогулка по пирамиде, купание в целебной воде и удачный побег. Заметьте, это всего лишь один день. В последнее время появилась привычка, находясь в одиночестве, разговаривать с самим собой, и я сказал, то ли я везунчик, каких свет не видывал, то ли мне помогает неведомая добрая сила, то ли меня используют и разводят, а побег подстроен. В самом деле, удачный побег вызывал много вопросов. Слишком невелики были мои шансы сбежать от вооруженного охранника, который никак не мог меня подстрелить. А еще в довесок к этому, меня не связывали. Следовательно, исключать того, что меня отпустили намеренно, нельзя. Но для чего это старшему? Вариантов, как обычно, несколько, но основных 2. Во-первых, я должен встретить других поисковиков и рассказать им о том, чему стал свидетелем. Возможно, даже не наших поисковиков, а каких-то других, ибо людей старшие воруют по всей земле, и не только агентство «Ваши проблемы» ищет пропавших. А во-вторых, по замыслу монстров, я приведу ищеек, которые идут по моему следу на остров Волоховых, и там для них найдется немало интересного, одна только библиотека покойной ведьмы чего стоит. Размышление пришлось прервать. Я вышел на звериную тропу, задумался и снова заговорил сам с собой. Куда идти, налево или направо? Думай, ворон, думай. Господи, о чем тут думать? За спиной раздался насмешливый женский голос. Тебе надо идти направо, а налево пойдешь, в ловушку угодишь, и черноярцы тебя сцапают. Если бы у меня был с собой автомат, без долгих раздумий я выпустил бы на голос длинную очередь, а потом хорошо бы для верности метнуть туда же парочку гранат. Но чего нет, того нет. Оружие и гранаты я потерял. Сейчас мой огнестрел, боезапасы, клинки вместе с рюкзаком и разгрузкой у черноярцев, а у меня даже палки нет. Поэтому чего дергаться-то? Я сделал глубокий вдох и выдохнул, немного успокоился, а затем медленно обернулся. Как раз на небе появилась луна. Свет падал на звериную тропу, и я увидел перед собой высокую стройную женщину в каком-то балахоне, который в талии подпоясан ремешком. Оружие у нее и не заметил, если оно есть, то под одеждой, зато за плечами женщины имелся небольшой рюкзачок. «Кто ты?» Немного успокоившись, спросил я. «Твоя спасительница? От пуль кто тебя прикрыл? Думаешь, что это счастливый случай?» «Нет». «Это я!» Сталь в сторону отвела. «А зачем?» «Старшим хотела напомнить, что я жива и неподалеку. Пусть понервничают, если у них еще остались нервы. Кстати, раз уж ты на острове моей сестры побывал, непутевого дурачка Мишаню убил и, скорее всего, дневник прочитал, наверное, уже слышал обо мне. Я Светлана Волохова». «Слышал. Это ведь твой ключ меня с товарищами сюда забросил». «Мой». Она не стала отпираться и добавила. «Я его сделала давно, и нового выхода не было. А подбрасывали вам его другие. Впрочем, об этом еще успеем поговорить. Пошли отсюда». «Куда?» «Не тормози. На остров, разумеется. Старшие поймут, куда ты направился и кто тебе помог. Могут выслать в погоне охотников за головами. Но один день у нас в запасе есть. Пошевеливайся». Я двинулся по тропе, а Светлана Волхова семенила следом. Как все странно и необычно, я в чистилище, и вокруг происходят такие вещи, которые трудно понять и объяснить. Но за крайние деньки со мной столько всего случилось, что я уже не удивлялся. Испуг от неожиданного появления ведьмы, конечно, имелся, только он быстро прошел, и ее присутствие рядом, объяснение моего спасения и нахождение в чистилище я уже воспринимал как данность. Ну, ведьма, ну смогла увести в сторону пули. Ну, исцелился я от чудесной водички из-под пирамиды. И что? Ничего. Главное, живой и здоровый. А с остальными проблемами будем разбираться по мере их поступления. Мы прошли около километра, все время молчали. Однако я вспомнил, что говорил мне узник подвала Георгий и спросил Светлану. «Ты Гойта знала?» «Да». Голос ведьмы был ровный и не дрожал, ответ спокойный. «Он погиб». «Знаю». «И говорят, до последнего ждал, что ты его спасешь». Хороший мужик был, в голосе женщины, как мне показалось, проявилась легкая грусть. Он любил меня и был готов на многое, потому и пошел к пирамиде. Хотел подвиг совершить и доказать, что он настоящий мужчина. А когда его схватили, выболтал все мои секреты, какие знал. Выходит, ты и не собиралась его спасать? Землянин, придержи язык, и без тебя тошно. Не было у меня возможности его выручить, понимаешь, не было. Вредить старшим, которые меня в свое время обманули, и их слуг губить, еще получается. А сталкиваться с ними лоб в лоб, да еще рядом с пирамидой, не хочу и не могу, это не мой уровень. Гойто был, он совершил ошибку и умер. Точка. Этого не изменить и вспоминать его не стоит. Извините, если разбередил старую душевную рану. Но позволь заметить, что ты назвала меня землянином, хотя тоже с земли. Была да вся вышла. С тех пор, как мы с сестрой здесь очутились, я на родине не появлялась. Мой дом теперь тут. Все горести и радости в этой точке, в пространстве между двумя мирами. Понимаю, протянул я. Врешь, землянин, ничего ты не понимаешь, или тебе только кажется, что понимаешь. Этот мир особенный, своеобразный, он живет по особым законам. В нем много зла и горя, гораздо больше, чем в мире людей. Однако здесь тоже есть свои радости, любовь, доброта и много хороших чудес. Вот ты сейчас здоров, исцелился от ран. А почему, знаешь? Источник вылечил. Сам это понял или подсказали? Документы старый читал. Мы же поисковая группа, собирались отыскать в тайге экстремалов. Между прочим, ты не знаешь, что с ними произошло? В последнее время тут много людей из среднего мира. Прямо не чистилище, а проходной двор. Сколько людей в группе было и когда они пропали? 15 человек, из них 4 девушки. Одеты богато, снаряга самая лучшая, пропали 3 месяца назад. Предположительно, в земных координатах Черноярска. Краткая пауза и ответ. Видел их. Могу ошибаться, но скорее всего это были именно они. 5 аббасы сожрали, 3 черноярцы поймали, 2 попали в ловушки Ерофея, а остальные прибились к становищу Коли Шумова. Может, и сейчас живы. А Ерофей кто? Такой же метис, как и Мишаня, упокой Господи его душу. А Коля Шумов? Колдун? Оказался здесь лет 300 назад. Прижился и племя создал. Сейчас за белыми развалинами живет и не тужит. 300 лет. А ты не ошибаешься? Повторяю для тугодумов, это не земля, и здесь иные законы. Мне вот 7-й десяток пошел, а на вид 30 лет. Если бы мне по молодости здоровье не подорвали, могла бы еще рожать и быть счастливой. Извини, если задел. Меня уже ничто не задевает. Просто не люблю пустой болтовни, а остальное все чепуха. Должен это знать, если дневники сестры читал. Ведь читал же? Да. И что обо мне Мария написала? Наверное, что я тронулась умом? Что-то вроде этого. Маша добрая была, и это ее погубило. Она не смогла до конца понять, что в чистилище надо жить по местным законам, без оглядки на прошлое, и поплатилась за это. А я ей говорила, убей Мишаню, от него одни беды. Вот она меня в сумасшедшее и записала. А потом прозевала удар. Сынок я задушил и жизненную силу поглотил. И ты не отомстила? Не моя территория. Мишаня от матери много чего узнать успел, а затем отцовская сила проявляться стала. Он закрыл проход на остров для всех, кроме обычных людей вроде тебя. Дурак. Мишаня не почуял, что в тебе тоже есть сила, и ты смог его погубить. Никогда не думал, что я особенный. В каждом человеке есть нечто особенное, полученное от предков. Только эту особенность надо выделить, понять ее, развить и правильно использовать. Ты не исключение. Попал в чистилище, и пройденное испытание будет в тебе собственное умение. Будет время, надо с тобой позаниматься, посмотреть, что ты умеешь. Скажи, а давно ты за мной наблюдаешь? С сегодняшнего утра. Я смерть Мишани почуяла и пошла к острову. Наследством сестры решила завладеть. Конечно, не оставлять же книги и снадобья тебе, чужаку приблудному. А потом весь день за мной ходила? Верно. И не помогла, когда меня местные крутили? Не видела в этом смысла. А к вечеру, значит, смысл появился. Когда ты решил сбежать, я поняла, что ты можешь мне пригодиться. Заметь, я от тебя не таюсь и говорю открыто, чтобы потом не было недопонимания. Мне нужен помощник, и ты на эту роль подходишь. Насколько хорошо, время покажет. Чем я, такой слабый по местным меркам человек, могу тебе помочь? Не прибедняйся. Ты мужчина и сможешь прикрыть мне спину, когда в этом появится необходимость. Предлагаешь должность телохранителя? Товарища и партнера. Надо подумать. Совсем дурной? Тебе жизнь спасли, а ты еще думать собрался. Учти, меня подобные рассуждения бесят, и я могу быть не только добрый. Понял уже? Это я так сболтнул, поторопился. У нас не принято попусту болтать. Есть тема, говори. Нет, рот на замок и храни молчание. Стой! Я замер и посмотрел на ведьму. Слева распадок, сворачивай туда. Ясно. А вообще далеко нам идти? Скоро будем возле заветной поляны, пересечем ее и окажемся на краю Мавкиного болота, возле лодки. Сейчас помалкивай. Время, чтобы поговорить, у нас еще будет. Без проблем. Я мог помолчать. Заткнулся и, размышляя над тем, что узнал от ведьмы, продолжал шагать по ночному притихшему лесу. Спустя час, когда мы пересекли поляну, которую Светлана называла заветной, добрались до лодки. Погрузились в нее и по протоке выбрались в озеро. Лунный свет прочертил на ровной водной глади серебристо-желтую дорожку, и на ней резвились русалки. Несколько красавиц с рыбьими хвостами весело плескались в родной стихии, и наше присутствие их ничуть не смущало. Правда, одна из них, когда мы были уже возле острова, подплыла к лодке и начала что-то насвистывать. «Дай весло», — потребовала ведьма. «Держи». Весло оказалось в руках Светланы, и она, приподнявшись, ударила им по воде и громко прокричала русалке. «Пошла отсюда, мразота тупорылая! Он мой!» Лицо русалки исказилось в некрасивой гримасе, а затем она нырнула и пропала. Ее подруги тоже исчезли. Светлана вернула мне весло и с усмешкой сказала. «С этими рыбешками надо строго. Чуть волю дашь, расслабишься, и начинаются неприятности. Запомни, как только русалка начинает насвистывать, это прелюдия к песне. Она на человека настраивается. Вот тут ты ее сразу с ритма сбивай, убегай или уши затыкай, потому что как начнет петь, пойдешь на зов, сам в воду прыгнешь и утонешь. Это тебе мой первый урок. Запомнил?» «Спасибо, запомнил». «Так не говори. Правильно, благодарю за науку». «Благодарю за науку», — повторил я. Лодка ткнулась в островной берег, и мы вышли на сушу. Я оттащил единственное плавсредство, в кусты и спрятал, после чего на мгновение замер, посмотрел на ровный круглый диск луны. Как же хорошо быть живым и здоровым. «Чего застыл?» — окликнула меня ведьма. «Показывай, где Мишаня книги спрятал и схроны сделал. Я бы и сама нашла, да возиться неохота. Время за полночь до утра, надо хотя бы немного подремать». В очередной раз, подумав о бредовости ситуации, в которой оказался, я усмехнулся и повел Светлану к землянке.